Глава девятая. «Что такое, Бадри? Что случилось?» — спросил Дан Уорти. «Холодно», — выдавил Бадри. Дан Уорти, нагнувшись, подтянул его одеяло повыше, но оно оказалось тонюсенькое, не толще бумажной больничной пижамы. Еще бы он не мерз. «Спасибо», — пробормотал Бадри и, выпростав руку из-под одеяла, ухватил ладонь Дан Уорти, а потом закрыл глаза. Дан Уорти тревожно глянул на экран, но там ничего не прояснилось. Температура зависла на 39,7. Рука Бадри пылала жаром даже сквозь перчатку, а ногти обрели непонятный синюшный оттенок. Кожа потемнела, лицо еще сильнее заострилось. Вошла старшая медсестра, под бумажными одеяниями, подозрительно напоминающая миссис Гатсон. «Список первичных контактов в таблице», — буркнула она. Неудивительно, что Бадри ее пугается. «Тап один». Она показала на клавиатуру под первым экраном слева. На экране появилась таблица, разбитая на часовые графы. В верхних строчках значился сам Дан Уорти, Мэри и медсестра с пометкой «СЗК» в скобках у каждой фамилии, подразумевающей, что они контактировали с больным уже в защитных костюмах. «Прокрутка», — скомандовал Дан Уорти, и на экран стали выползать нижние строки, охватывающие прибытие в больницу, поездку на скорой, работу над сетью и предыдущие два дня. В понедельник утром Бадри был в Лондоне. Налаживал локальную переброску для колледжа Иисуса. В Оксфорд вернулся на метро к полудню. В половине третьего он пришел к Дану Уорти и просидел у него до четырех. Дан Уорти сделал пометки в соответствующей графе. Еще Бадри говорил, что в воскресенье ездил в Лондон, но когда именно, профессор не помнил, поэтому вписал «Лондон, позвонить в Иисуса, уточнить время». «Он то в себе, то не в себе», — неодобрительно проворчала сестра. — «Это все из-за жара». Проверив капельницы, она одернула простыни и вышла. Звук хлопнувшей двери привел Бадри в чувство. Веки затрепетали и открылись. «Ответь мне на несколько вопросов, пожалуйста. Надо выяснить, с кем ты встречался и разговаривал, чтобы они тоже не заболели. Поэтому назови, с кем ты виделся». «Киврин», — ответил Бадри едва слышно, почти шепотом, но крепко сжимая при этом руку Дан Уорти. «В лаборатории». «Сегодня утром? А, до этого ты ее видел? Вчера?» «Нет». «Чем ты вчера занимался?» «Проверял сеть», — слабым голосом проговорил Бадри, не выпуская руку Дан Уорти. «Весь день?» Он покачал головой, и экраны откликнулись электронным писком и скачками графиков. «Я заходил к вам». «Да, я видел твою записку», — кивнул Дан Уорти. «А после этого виделся с Киврин?» «Киврин», — повторил Бадри, — «перепроверял координаты запухальски». «Там не было ошибок?» «Нет», — Бадри наморщил лоб. «Точно?» «Точно. Два раза проверил». Он перевел дыхание. «Запустил внутреннюю проверку и с лечением». У Дан Уорти отлегло от сердца. «Значит, с координатами все в порядке». «А сдвиг? Какой сдвиг получился?» «Голова», — пробормотал Бадри, — «утром болела. Наверное, перебрал на танцах». «Каких танцах?» «Устал». «Каких танцах?» — допытывался Дан Уорти, чувствуя себя инквизитором. «Когда ты ходил на танцы? В понедельник?» «Во вторник. Перебрал». Бадри уткнулся щекой в подушку. «Ну, отдохни». Дан Уорти осторожно высвободил руку из ладони Бадри. «Поспи». «Хорошо, что вы пришли», — Бадри снова ухватил Дануорти за руку. Профессор не стал ее отнимать. Он сидел, глядя попеременно то на уснувшего Бадри, то на экран. За окном шел дождь. Стук капель доносился сквозь задернутые шторы. Дануорти только теперь осознал, насколько серьезно болен Бадри. В своем беспокойстве о Киврине он совсем забыл про оператора. Зря, наверное, он сердится на Монтою и остальных. Озабоченные собственными проблемами, все видят в болезни Бадри только досадное недоразумение, не давая себе труда задуматься, чем это на самом деле чревато. Даже Мэри, упомянув, что Балкли Джонсон может понадобиться под лазарет, не разъяснила подлинные перспективы. Бадри лежит с температурой 39,7, несмотря на своевременно проведенный антивирусный курс. Вечер перетекал в ночь. За окном шумел дождь. Колокола на Святой Хильде и чуть подальше, в Крайстчёрч, вызванивали четверти. Медсестра пришла буркнуть, что сменяется с дежурства, и вместо нее проверять капельницы и мониторы пришла куда более миниатюрная и приветливая сестричка-блондинка с практиканским значком. Выкарабкаться из беспамятства стоило Бадри заметного труда, и с каждым разом он больше и больше выбивался из сил и все бессвязнее отвечал на вопросы. Однако Дануорти безжалостно тянул из него ответы. Танцы устраивались в Хедингтоне. После танцев Бадри пошел в паб. Название не помнит. В понедельник вечером работал в лаборатории один, проверял координаты Пухальски. Из Лондона приехал в понедельник, в полдень. На метро. Пассажиры в метро, танцоры в Хедингтоне, плюс невероятное количество лондонцев. Невозможно отследить и отсмотреть всех и каждого, даже если Бадри назовет имена и фамилии. «Как ты добирался утром до Брейзноуза?» — спросил Дануорти в очередное просветление. «Утром...» — Бадри посмотрел на зашторенное окно, очевидно полагая, что сейчас и есть утро. «Сколько же я спал?» Дануорти не знал, что ответить. Бадри весь вечер то засыпал, то просыпался. «Сейчас 10, — сказал он, глянув на часы. — Тебя привезли в больницу в 2:30. Сеть ты запускал сегодня утром. Перебрасывал Киврин. Ты помнишь, когда почувствовал, что заболеваешь?» «Какое сегодня число?» — неожиданно спохватился Бадри. «22 декабря. Ты здесь всего полдня». «Ага, год!» — Бадри силился приподняться. «Год какой!» Дануорти с тревогой посмотрел на экран. Температура почти 39,8. «Год 2054», — успокаивающе наклоняясь к Бадри, ответил Дануорти. «22 декабря». «Откатываем!» — заявил вдруг Бадри. Дануорти попятился. «Откатываем!» — повторил оператор, потом приподнялся и завертел головой. «Где мистер Дануорти? Мне надо с ним поговорить!» «Вот он я, Бадри!» Дануорти шагнул вперед, но вплотную подходить не стал, чтобы не тревожить больного. «Что ты хотел мне сказать?» «Вы, случайно, не знаете, где он может быть? Тогда передайте ему записку, пожалуйста!» Он протянул воображаемый листок бумаги, и Дануорти догадался, что Бадри заново переживает свой визит в Балиол во вторник. «Мне нужно обратно к сети», — Бадри глянул на воображаемые часы. «Лаборатория открыта?» «О чем ты хотел поговорить с мистером Дануорти? О сдвиге?» «Нет, откатываем! Вы ее сейчас уроните! Крышку!» Он смотрел сквозь Дануорти лихорадочно блестящими глазами. «Чего вы ждете? Сходите, позовите его!» Вошла сестра-практикантка. «Он бредит», — сказал Дануорти. Взглянув мельком на Бадри, сестра уставилась на экран. Дануорти они пугали. Все эти скачущие вдоль и поперек цифры. Но практикантка особенно не тревожилась. Посмотрев по очереди на каждый из экранов, она спокойно принялась подкручивать капельницы. «Давайте-ка ляжем, ладно?» — попросила она, не глядя на Бадри. Однако он, как ни странно, послушался. «Я думал, вы ушли», — проговорил он, откидываясь на подушку. «Слава богу, вы тут». И он снова отключился. Практикантка не заметила, занятая подкручиванием капельниц. «Он потерял сознание», — сообщил Дан Уорти. Девушка, кивнув, начала вводить данные на мониторы. На Бадри, под смуглой кожей которого проступала мертвенная бледность, она даже не взглянула. «Может быть, надо позвать врача?» — настаивал Дан Уорти. Дверь открылась, и вошла высокая женщина в ЗК. Также, не удостоив Бадри взглядом, она по очереди посмотрела на экраны. «Признаки плеврального поражения наблюдаются?» «Синюшность, озноб», — ответила практикантка. «Что назначено?» «Миксобравин». Врач сняла со стены скрученный фонендоскоп и стала выпутывать мембрану из трубок. «Кровохарканье?» Практикантка отрицательно мотнула головой. «Холодно», — пробормотал Бадри. Женщины пропустили его слова мимо ушей. Он задрожал. «Осторожно! Уроните! Она фарфоровая была!» «Введите 50 кубиков раствора пенициллина и АСК». Врач усадила Бадри, дрожащего сильнее прежнего, и, расстегнув липучки бумажной пижамы, ткнула ему в спину холодной мембраной фонендоскопа, будто подвергая изощренной пытке. «Дышите!» — скомандовала она, не сводя глаз с экрана. Бадри вздохнул, стуча зубами. «Незначительное уплотнение в нижней доле левого», — загадочно проговорила врач и передвинула мембрану на сантиметр. «Еще одно. Уже идентифицировали?» — поинтересовалась она, поводив мембраной туда-сюда. «Миксовирус», — ответила сестра, наполняя шприц. «Тип А». «Секвенировали?» «Нет еще». Сестра вставила носик шприца в катетер и надавила плунжер. Где-то снаружи зазвонил телефон. Врач застегнула пижаму Бадри, уложила его обратно и небрежно накинула на ноги одеяло. «Приготовьте мне краситель по грамму», — велела она напоследок. Телефон все еще звонил. У Дан Уорти чесались руки укрыть Бадри поплотнее. Но у койки стояла сестра, подвешивая еще одну капельницу на штатив. Подождав, пока она закончит и выйдет, он поправил простыни, натянул одеяло до подбородка Бадри и подоткнул со всех сторон. «Так лучше?» Бадри не ответил, потому что как раз перестал дрожать и заснул. Дан Уорти посмотрел на экран. Температура упала до 39,2, бешено скачущие линии на других экранах утихомирились. «Мистер Дан Уорти», — позвала сестра откуда-то из-за стенки. «Вас к телефону, мистер Финч». Дан Уорти открыл дверь. Практикантка, уже в обычной одежде, без защитного халата, махнула ему, чтобы он тоже разоблачался. Он скинул ворох бумажных одеяний в специальный контейнер. «Очки ваши дайте, пожалуйста». Сестра начала прыскать их дезинфицирующим средством, а Дан Уорти тем временем взял трубку и близоруко прищурился на экран. «Мистер Дан Уорти, я вас повсюду ищу», — сказал Финч. «Случилось самое ужасное». «Что такое?» — Дан Уорти глянул на часы. 10. У вируса инкубационный период равен 12. Значит, вряд ли кто-то еще успел заболеть. Слишком рано». «Кто-то заболел?» «Нет, сэр, хуже. Миссис Гадсон, она в Оксфорде. Каким-то чудом пробралась через оцепление». «Знаю, с последним поездом. Заставила придержать двери». «Да, точно. Она позвонила из лечебницы. Требует, чтобы ее оставили в Балиоле, и обвиняет меня в недостаточной заботе об Уильяме, поскольку это я печатал кураторские задания, а куратор, как я понимаю, оставил его на каникулы читать Петрарку». «Скажите, что у нас нет свободных комнат. Что общежитие на дезинфекции?» «Я говорил, сэр. Она сказала, что тогда подселится к Уильяму. Я не готов его на такое обречь». «Да», — согласился Данворти. «Лишением должен быть предел, даже во время эпидемий. Вы предупредили Уильяма о том, что мамочка рядом?» «Нет, сэр. Пытался, но его нет в колледже. По словам Тома Гейли, мистер Гатсон сейчас в гостях у одной своей знакомой в Шрусбери. Я ей позвонил, но там никто не отвечает». «Наверное, ушли читать Петрарку», — сказал Данворти, пытаясь представить, что произойдет, если миссис Гатсон застанет парочку врасплох по дороге в Балиол. «Не понимаю, зачем бы ему это, сэр?» — обеспокоенно заметил Финч. «И откуда вдруг Петрарка? Ему сейчас латынь и греческий сдавать». «В общем, когда прибудет миссис Гатсон, поместите ее в Уоррен». Практикантка, протирающая стекла очков, резко вскинула голову. «Это хотя бы противоположный корпус. Подыщите комнату с видом на какую-нибудь стену и проверьте запасы средств от аллергической сыпи». «Да, сэр. Я тут поговорил с казначеем Нью-Колледжа. По ее словам, мистер Бейсингейм перед отъездом упоминал, что хочет отдохнуть от всех, но она думала, что он хоть кому-то сообщил, куда едет. Обещала позвонить его жене, как только телефонная связь наладится». «А про операторов вы спросили?» «Да, сэр. Все разъехались домой на праздники». «Кто из наших операторов живет ближе всего к Оксфорду?» «Наверное, Эндрюс», — ответил Финч после некоторого раздумья. «В Ридинге. Дать его номер?» «Давайте. А на остальных составьте мне список телефонов и адресов». Финч продиктовал телефон Эндрюсу. «Я принял меры по урегулированию нехватки туалетной бумаги и развесил плакаты. Расточительность ведет к нужде». «Замечательно», — ответил Данворти и, отключившись, позвонил Эндрюсу. «Занято». Забрав у практикантки очки и новый комплект СЗК, в этот раз он одевался уже со знанием дела, сперва маску, потом шапочку, а перчатки напоследок. И все равно долго провозился. Оставалось надеяться, что сестра управится быстрее, если Бадри вдруг понадобится помощь, и он нажмет кнопку вызова. Когда профессор вошел в палату, Бадри спал беспокойным сном. Данворти посмотрел на экран. 39,2. Болела голова. Он снял очки и потер переносицу. Потом сел на складной стул и принялся изучать составленную таблицу контактов. Хотя, какая там таблица? Сплошные пробелы. Как назывался паб, в который Бадри пошел после танцев? Где Бадри провел утро понедельника? Где он был в понедельник днем? В полдень он приехал на метро из Лондона, а Данворти позвонил ему с просьбой наладить сеть только в половине третьего. Где он провел эти 2,5 часа? Куда он отправился во вторник днем, после того, как зашел в Балиол и оставил записку, что провел системную проверку сети? Обратно в лабораторию? Или еще в какой-нибудь паб? Может, он с кем-то разговаривал в Балиоле, когда заходил? Когда позвонит Финч с очередным отчетом про звонарей и туалетную бумагу, надо будет дать ему задание опросить всех, кто был в колледже, не виделись ли они с Бадри. Дверь открылась. Вошла сестра-практикантка, замотанная в СЗК. Данворти машинально вскинул взгляд на экран, но никаких разительных перемен не заметил. Бадри все еще спал. Сестра ввела несколько цифр на дисплей, проверила капельницы и одернула простыни. Потом раздвинула шторы и застыла у окна, теребя в руках шнур. «Я нечаянно услышала ваш разговор по телефону. Вы упомянули миссис Гатсон. Я понимаю, что ужасно неприлично спрашивать, но все же вы случайно не мать Уильяма Гатсона имели в виду?» «Да», — удивился Данворти. «Уильям — мой студент из Балиола. Вы знакомы?» «Мы с ним дружим». Девушка зарделась так густо, что даже сквозь защитную маску было видно. «Вот как? Интересно, когда Уильям успевает читать Петрарку?» «Его мать здесь, в лечебнице», — объяснил он, чувствуя, что девушку надо предупредить. Вопрос только о ком. «Приехала навестить сына под Рождество». «Она здесь?» — практикантка зарделась еще сильнее. «Я думала, у нас карантин». «Успела на последний поезд из Лондона», — с сожалением проговорил Дан Уорти. «Уильям знает?» «Мой секретарь должен его предупредить». Дан Уорти опустил подробности про студентку в Шрусбери. «Он в Бодлейнке, читает Петрарку». Девушка размотала с руки шнур от шторы и вышла, видимо, звонить в Бодлейнку. Бадри заворочился и что-то пробормотал, неразборчивое. Вид у него был горячечный, дыхание затрудненное. «Бадри!» — позвал Дан Уорти. Оператор открыл глаза. «Где я?» Дан Уорти посмотрел на экран. Температура спала на полградуса. Взгляд стал чуть более осмысленным. «В лечебнице. Ты потерял сознание в лаборатории Брейзноуза, когда работал с сетью. Помнишь?» «Помню, что странно себя почувствовал. Было холодно. Я пришел в паб сообщить, что установил привязку». Лицо его приобрело непонятное испуганное выражение. «Ты говорил что-то не так. Что именно? Образовался сдвиг?» «Тут что-то не так», — повторил Бадри, пытаясь приподняться на локте. «Что со мной не так?» «Ты заболел гриппом». «Я никогда не болел». Он ворочался, силясь сесть. «Они умерли, да?» «Кто умер?» «От нее все умирали». «Ты кого-то видел, Бадри? Это важно. Кто-то еще подхватил вирус?» «Вирус», — повторил он с видимым облегчением. «У меня вирус?» «Ну да, что-то вроде гриппа. Не смертельно. Тебе ввели антимикробные препараты, и аналог уже на подходе. Скоро будешь здоровее прежнего. Ты не знаешь, от кого мог заразиться. Кто-то еще болеет этим вирусом?» «Нет». Бадри опустился на подушку. «Я думал...» «Нет!» Он встревоженно вскинул глаза на Дан Уорти. «Что-то не так!» В отчаянии пробормотал он. «Что?» Профессор потянулся к кнопке звонка. «Что не так?» «Мне больно!» С расширенными от страха глазами воскликнул Бадри. Дан Уорти нажал на кнопку. Тут же вбежала сестра со штатным врачом, и они снова начали тыкать в больного ледяным фонендоскопом. «Он жалуется на озноб», — сообщил Дан Уорти. «И на боли». «Где болит?» — спросил врач, не сводя глаз с экрана. «Здесь». Бадри прижал ладонь к правой стороне груди, и его снова начало колотить. «Плеврит нижней доли правого», — заключил врач. «Болит, когда дышу», — клацая зубами, добавил Бадри. «Что-то не так». «Не так. Значит, он имел в виду не привязку, а собственное самочувствие. Сколько ему лет? Ровесник Киврин. Регулярные риновирусные прививки стали делать лет 20 назад». Получается, он действительно мог за всю жизнь даже и насморка не схватить. «Кислород?» — спросила сестра. «Рано», — покачал головой врач, выходя. «Для начала 200 единиц хлорамицетина». Сестра уложила Бадри обратно, приладила к капельнице двойной баллон, минуту понаблюдала за снижением температуры у больного и вышла. Дан Уорти посмотрел на льющий за окном дождь. Странно себя почувствовал. Не больным почувствовал, а как-то странно. Логично, что человека, ни разу в жизни даже не чихнувшего, озноб с температурой поставят в тупик. Он поймет только, что дело плохо, и, бросив лабораторию, помчится в паб сообщить кому-нибудь. «Надо сказать Дан Уорти, что-то не так». Профессор снял очки и потер глаза. Их щипало от дезинфицирующего средства. Наваливалась усталость. Он не успокоится, пока не узнает, все ли в порядке с Киврин. Бадри спал, избавленный равнодушными врачами от хрипов в дыхании. И Киврин тоже где-то спит, в кишащей блохами постели за 700 лет отсюда. А может, и не спит. Поражает современников застольными манерами и черной каемкой под ногтями. Или, преклонив колени на грязном каменном полу, наговаривает свои впечатления на диктофон. Наверное, он задремал. Ему приснилось, что звонит телефон, и Финч сообщает, будто американки грозят подать в суд за нехватку туалетной бумаги. А потом заходит декан с Библией. «Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11», — цитировал Финч. «Расточительность ведет к нужде». В этот момент практикантка открыла дверь и передала просьбу Мэри зайти к ней в приемный покой неотложки. Данорти посмотрел на часы. 5:20. Бадри по-прежнему спал, и вид у него был почти умиротворенный. Практикантка встретила Данорти в коридоре с флаконом дезинфицирующего средства и направила к лифту. Запах дезинфектора гнал сон прочь. К первому этажу Данорти почти проснулся. Там его ждала Мэри в маске и прочие защитные атрибутики. «Поступила еще одна пациентка с вирусом», — вздохнула Мэри, вручая ему упаковку СЗК. «Одна из карантинных. Может, из прохожих. Посмотри, вдруг ты ее узнаешь». Данорти облачился в СЗК почти так же неуклюже, как в первый раз, и чуть не разорвал накидку, раздирая застежки-липучки. «Сомневаюсь. На Хай-стрит целые толпы по магазинам ходили», — сказал он, натягивая перчатки. «И потом я смотрел только на Бадри. Вряд ли я кого-то вспомню из прохожих». «Понимаю». Мэри повела его по коридору в неотложку. Казалось, прошла вечность с тех пор, как они здесь сидели. Впереди группа совершенно неузнаваемых в бумажных облачениях людей катила носилки. Дежурный врач, тоже в защитном костюме, опрашивал худую перепуганную женщину в мокром дождевике и зюидвестке в тон. «Ее зовут Беверли Брин», — сообщала женщина слабым голосом. «Сурбитон, Пловервей, 226. Я сразу заподозрила неладное, когда она стала твердить, что надо ехать в Нортгемптон на метро». Она держала в руках зонт и большую сумку, и когда врач спросил, не знает ли она номер полиса поступившей, женщина прислонила зонт к регистрационной стойке и начала рыться в сумке. «Пациентку только что привезли со станции метро с жалобами на головную боль и озноб», — пояснила Мэри. «Ждала в очереди на размещение». Махнув санитарам, чтобы притормозили, она слегка откинула натянутое до подбородка больное одеяло, давая Данорти присмотреться получше. Но в этом не было нужды. Женщина в мокром дождевике нашла карточку с номером, вручила ее врачу и пошла следом за носилками, прижимая к груди сумку, охапку разноцветных бланков и зонт. Большой зонт, расписанный лавандовыми фиалками. «Бадри столкнулся с ней на обратном пути в лабораторию», — сказал Данорти. «Ты уверен?» Данорти показал на приятельницу больной, присевшую за столик заполнять бланки. «Я узнал по зонту». «Во сколько он с ней столкнулся?» «Ну, не помню точно. 1:30». «Как именно столкнулся? Он до нее дотрагивался?» «Налетел на нее на тротуаре». Данорти попытался мысленно восстановить картину. «Вышиб случайно зонт, потом начал извиняться, а она на него накричала. Он подобрал зонт и отдал ей». «Кашлял? Чихал?» «Не помню». Больную вкатили в приемный покой. «Надо ее в инфекционное», — спохватилась Мэри, вставая и отправляясь следом за каталкой. Подруга больной тоже встала, выронила один из бланков и неуклюже прижала остальную стопку к груди. «Инфекционная?» — — испуганно переспросила она. «А что с ней?» «Пройдемте-ка со мной». Мэри повела ее куда-то, видимо, брать кровь и брызгать зонт дезинфицирующим раствором. А Дан Уорти даже не успел спросить, дожидаться ему или нет. Сперва он хотел уточнить у дежурной, затем передумал и устало опустился в кресло у стены. На соседнем лежала пропагандистская брошюра, озаглавленная «О пользе здорового сна». Шея болела от спанья на складном стуле, в глаза словно песку насыпали. Надо бы вернуться в палату к Бадри, но Дан Уорти сомневался, что хватит сил снова одолеть СЗК. И на то, чтобы разбудить Бадри с вопросом, кого еще могут в ближайшее время привести на каталке в неотложное отделение с температурой под 40. Киврин уж точно не привезут. Сейчас половина пятого ночи. С владелицей лавандового зонта Бадри столкнулся около половины второго. Получается, инкубационный период в 15 часов, а 15 часов назад Киврин была полностью защищена от инфекции. Вернулась Мэри без шапочки, с растрепанными волосами и болтающейся на шее маской. На лице у нее была написана та же смертельная усталость, которую чувствовал Дан Уорти. «Миссис Гадсон, я отпускаю», — сообщила она дежурной. «Но в 7 пусть явится на анализ крови». «Совсем про нее забыла», — призналась Мэри с улыбкой, подходя к Дану Уорти. «Вот она ругалась. Грозила подать в суд за незаконное удержание». «Тогда ей к моим звонарям. Они хотят засудить меня за срыв контракта». Мэри пригладила взъерошенные волосы. «Мы получили идентификацию вируса от Международного центра по гриппу». Она встала, будто почувствовав неожиданный прилив сил. «Пожалуй, надо выпить чаю. Пойдем». Дан Уорти, с трудом заставляя себя подняться, перехватил пристальный взгляд дежурной. «Я буду в приемной хирургии», — предупредила ее Мэри. «Да, доктор», — кивнула девушка, а потом добавила нерешительно. «Извините, я случайно услышала ваш разговор». Мэри напряглась. «Вы сказали, что отпускаете миссис Гадсон, а еще вы упомянули Уильяма. Я подумала, это случайно не та миссис Гадсон, которая мать Уильяма Гадсона?» «Да, она», — озадаченно подтвердила Мэри. «Вы дружите с Уильямом?» — догадался Дан Уорти. «Интересно, она тоже покраснеет, как та практикантка-блондинка?» «Покраснела». «Мы с ним довольно близко познакомились на каникулах. Он остался тут читать Петрарку». «Помимо всего прочего». Оставив девушку краснеть, Дан Уорти увел Мэри по коридору за дверь с табличкой «Инфекционное отделение. Вход воспрещен». «Что тут еще за дела?» — удивилась Мэри. «Куильяму, оказывается, не только простуда липнет», — ответил Дан Уорти, проходя в комнату ожидания. Мэри щелкнула выключателем и направилась к тележке с чаем. Поболтав чайником, она ушла в уборную налить воды. Дан Уорти уселся в кресло. Поднос с инструментами для анализа крови кто-то убрал и передвинул тумбочку обратно. Но пакет Мэри с подарками по-прежнему стоял посреди комнаты. Дан Уорти нагнулся и перетащил его поближе к креслу. Мэри вынесла полный чайник и включила его в розетку. «Удалось вычислить контакты Бадри?» «Если это можно назвать контактами. Прошлым вечером он ездил на рождественские танцы в Хедингтон. Туда и обратно на метро. Насколько это катастрофично?» Мэри разложила чайные пакетики по чашкам. «Молоко только порошковое, извини. Не знаешь, он ни с кем из Штатов в последнее время не контактировал?» «Нет. А что?» «Сахар класть?» «Насколько плохи дела?» Мэри насыпала в чашки порошковое молоко. «Самое плохое, что Бадри болен серьезно. Сезонные прививки он делал через университет, а здешняя вакцина обладает большей степенью защиты, чем по требованиям госздрава. Он должен быть полностью защищен от 5-точечного дрейфа и частично от 10-точечного. Тем не менее, все симптомы гриппа налицо. Значит, мы имеем дело с основательно мутировавшим вирусом. Чайник свистел, как паровоз. То есть это эпидемия? Да. Пандемия? Возможно. Если в Международном центре по гриппу не смогут быстро секвенировать вирус, или произойдет утечка, или карантин прорвется. Мэри выключила чайник из розетки и налила кипяток в чашки. Есть и обнадеживающие новости. В Международном центре по гриппу считают, что вирус пришел из Южной Каролины. Она протянула Данворти чашку. Тогда он уже секвенирован, имеются аналог и вакцина, он поддается воздействию антимикробных препаратов и симптоматическому лечению. И он не смертелен. Сколько длится инкубационный период? От 12 до 48 часов. Мэри, встав рядом с тележкой, сделала глоток чая. Центр по гриппу пересылает пробы крови в Атланту, в Центр по контролю заболеваемости, чтобы там выдали рекомендованный курс лечения. Когда Киврин поступила в понедельник в лечебницу на антивирусный курс? В 3. Пробыла до 9 утра вторника. Я оставила ее на ночь, чтобы она хорошенько выспалась. «Бадри говорит, что вчера он ее не видел», — рассуждал Дан Уорти. «Но он мог пересечься с ней в понедельник, до того, как она пришла в лечебницу». «Чтобы заразиться, ей надо было подвергнуться воздействию до вакцинации. Тогда вирус еще успел бы размножиться. Так что, если даже она виделась с Бадри в понедельник или во вторник, у нее гораздо меньше шансов заболеть, чем у тебя, Джеймс». Мэри пристально посмотрел на него поверх чашки. «Тебе привязка покоя не дает». Он неопределенно мотнул головой. «Бадри говорит, что перепроверил координаты стажера. Там все правильно. И сдвиг, как он уже сообщал Гилкресту, минимальный». Если бы только Бадри четко ответил ему самому на вопрос о сдвиге. «Что еще могло случиться плохого?» — спросила Мэри. «Не знаю. Ничего. Если забыть, что она одна в Средневековье». Мэри поставила чашку на столик. «Она там в большей безопасности, чем здесь. Заболевших будет много. Грипп распространяется со скоростью лесного пожара, а карантин только все усугубит. Медиков всегда косит в первую очередь. Если они свалятся или запас антибиотиков подойдет к концу, наше столетие тоже потянет на десятку». Она устало пригладила растрепанные волосы. «Прости, это я от переутомления. В конце концов, сейчас не средние века, и даже не 20-й. У нас есть метаболизаторы и адъюванты, а если вирус действительно южнокаролинский, то имеются и аналог с вакциной. Но я все-таки рада, что Колин и Киврин сейчас далеко отсюда». «В безопасном средневековье», — буркнул Дан Уорти. «Среди разбойников и душегубов», — подхватила с улыбкой Мэри. Дверь со стуком распахнулась. На пороге стоял высокий светловолосый мальчишка со спортивной сумкой для регби. С его куртки капало на пол. «Колин!» — воскликнула Мэри. «Вот ты где! А я тебя ищу повсюду!» — сказал Колин.